648. Гуру. Хорошо и полезно возвышаться духом, но хорошо и тело поднимать за собой, то есть практически в жизни. Знание непримененное остается без последствий, примененное силу дает. Сила утверждается в действии. Желайте всем существом своим приложить к жизни получаемое от учителя знание, чтобы сильным стать и возрасти духом.